Один раз только Редькин от сценария отклонился. Это уже перед самым сентябрем было. За обедом выпили по случаю пятницы. Он расслабился, а Маринка к подружке ушла до ночи. Редькин почитал чуток, но начало в сон клонить. Он включил компьютер, поиграл в супоплекс, еще в какую-то ерунду, потом полазил по деловым файлам, любил иногда документы в порядок привести, вспомнить каких-нибудь контрагентов из прошлого. Бывало, даже интересные бизнес-проекты таким образом рождались. Но сейчас родилось другое. Необъяснимое желание позвонить Симе Кругловой. Благо Маринки дома нет. Во, глупость-то. Он же ничего не скрывал тогда. Да и с какой стати звонить? По какому поводу? Уж лучше тогда этой позвонить, соседке Юле с ирландским сеттером. Ассоциация сработала примитивно-сексуальная, и он тут же одернул себя. Юлька — это про другое. Юлька — это как фея из сказки. Нужен он ей, старый козел. Тут же вспомнилось, что и в Москве ее нет. Маринка же собиралась с отцом Юлькиным связаться, с полковником милиции. На предмет все того же дела. Да они всей семьей куда-то в Европу отдыхать укатили. Мысли снова вернулись к Симе. Телефон искать не пришлось, он был тут же, в компьютере. И трубка лежала рядом. Оказалось, как раз девятый день. Это уж он потом сообразил. Серафима к телефону подошла сама и сразу. А голос странный такой, пьяная, что ли? Вроде не пьет она, если он правильно помнил. «Сима? Здравствуйте, это Тимофей. Мне, право, неудобно, но хотелось услышать именно от вас. Что же все-таки случилось с Эдмондом?» «Тимофей? Редькин?» Неуемный восторг по ту сторону провода. «Дорогой, милый, приезжай же ко мне скорее, приезжай, и я тебе все расскажу. Слышишь, милый? Алло, алло!» Тимофей бросил трубку, как змею. «Вот уж действительно с шизами свяжешься, сам таким станешь!» Первым желанием было позвонить Вербицкому. Потом он думался, а что он скажет? «Информация-то не конструктивная. Может, еще поделиться с Майклом своими хрупкими мечтами о девушке Юле? Ну, тогда уж надо все самое сокровенное в одну кучу валить. И как у них с Маринкой с некоторых пор в постели не все ладится? И как Тимофей по утрам горькую пьет, когда уж совсем не в моготу? И как однажды с пьяну под душем анонизмом занимался? Потому что порнухи насмотрелись, а супруга, увлекшись вкусным коктейлем, перебрала малек. И ни на что уже не годилось». Редькин представил себе, как выдает подобный текст Вербицкому, особенно красиво, если по телефону и ночью. В тот же миг окончательно протрезвел и решил, ни с кем не советуясь, не будет третьего безумного рандеву. Никакой чокнутой Серафиме ни за какие ковришки он не поедет. Все. Но дело-то этим не кончилось. Судьба наказала Редькина за грешные мысли и глупый звонок. В тот же вечер Майкл позвонил сам. «Слышь, Тим, до ноября можешь успокоиться, а где-то после 15-го они рассчитаются, и ты получишь свои 3,5. Я столько обещал». «Ты обещал 2,5?» Нерешительно проговорил Редькин. «Правильно. Но я же говорил, что может быть больше. А я ничего зря не говорю. И второе. Игоря нашего пристрелили. Но это не имеет к тебе ровным счетом никакого отношения. Запомни. И не надо психовать. Если б узнал не от меня, дергался бы только сильнее. Правильно?» «Правильно», — прошептал Редькин через силу. «Что ты там лопочешь еле слышим голосом?» — возмутился Майкл. «Я же велел не психовать. На той неделе заезжай ко мне. Коньячку попьем, поговорим спокойно. — Спасибо, — проговорил Редькин чуть громче. К Майклу он не поехал, конечно, не до того стало. Но Маринке про звонок рассказал. Утаивать просто опасно было. И они уже вдвоем всю ночь измышляли гипотезы, одну другую страшнее. Что ни говори, а еще один труп на пути четы Редькиных появился. Случайность не случайность, но невольно задумаешься. Ох, как-то не так живем, ох, не так. А Тимофею особенно тяжело было. Ведь хватило же ума о разговоре с Кругловой не рассказывать. Пожалел Маринку. Но сам-то только и думал об этом. Все думал и думал.